«Она здесь», — сказал лось тем же странным голосом. В это время издалека по бесчисленным туннелям пошел грохот. Задрожал карниз под ногами, дрогнула стена. Посыпались в тьму камни. Волны грохота прокатились и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускуб сдержал свое слово. По отдаленности взрыва можно было определить, что Саацера осталась далеко на западе. Некоторое время шуршали падающие камешки. Стало тихо, еще тише. Гусев первый заметил, что перекатились вздохи в глубине. Теперь оттуда шли странные звуки. Шорох, шипение. Казалось, там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точно обезумел. Раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни. «Карниз кругом идет. Слышите? Должен быть выход. Черт, голову расшиб». Некоторое время он двигался молча, затем проговорил взволнованно откуда-то впереди лося, продолжавшего неподвижно стоять у стены. «Мстислав Сергеевич, ручка, рубильник, ей-ей рубильник!» Раздался визжащий ржавый скрип. Пыльный свет вспыхнул под низким кирпичным куполом. Ребра плоских его сводов опирались на узкое кольцо карниза, висящего над круглой, метров 10 в поперечнике шахтой. Гусев все еще держался за ручку рубильника. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем Гусев увидел, как лось отнял руку и взглянул вниз в шахту. Он низко нагнулся, вглядываясь. Рука его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его волосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса. Гусев крикнул ему: «Чего вы смотрите?» И только тогда взглянул вглубь кирпичной шахты. От нее шло это шипение, усиливающийся зловещий шорох. Шкура поднималась, вспучивалась. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами. «Смерть!» — закричал лось. Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в этой теплой глубине шахты. Взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой. Они издавали шипение и шерстяной шорох. Вот один из пауков на задранных углами лапах побежал по карнизу. Вход на карниз был неподалеку от лося. Гусев закричал: «Беги!» и сильным прыжком перелетел через шахту, царапнув черепом по купольному своду. Упал на корточки около лося, схватил его за руку и потащил в проход в туннель. Побежали, что было силы. Редко один от другого горели под сводами туннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, на обломках колонн и статуй, на порогах узких дверей, ведущих в иные проходы. Гусев и лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла разрушенная статуя женщины с жирным свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль. На статуе царицы Магр, на обломках утвари. Лось остановился. Глаза его были остекленевшие, расширенные. «Их там миллионы», — сказал он, оглянувшись. «Они ждут. Их час придет. Они овладеют жизнью, населят Марс». Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из залы туннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост, переброшенный через широкую щель. На дне ее лежали суставы гигантских машин. Далее опять потянулись пыльные серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости. Лось несколько раз повторял тихим голосом: «Пустите меня! Я лягу!» Сердце его переставало биться. Ужасная тоска владевала им. Он брел, спотыкаясь по следам Гусева, по пыли. Капли холодного пота текли по лицу. Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился полуживой в пустынных бесконечных коридорах. Туннель круто завернул. Гусев вскрикнул. В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы, столь памятная лосю. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.